Микроволновка. Мася бодро шагала по микроволновке и помахивала указкой. «Итак, дети, сегодня мы познакомимся с устройством микроволновой печи, с помощью которой люди разогревают разные продукты». «Ого! А мы здесь, случайно, сами не разогреемся?» – поинтересовалась Симка. Ей совсем бы это не понравилось. «И об этом вы узнаете, если будете внимательно слушать», – ответила Мася. Симка ловила каждое мамино слово и наблюдала за Ноликом. А он думал о чем-то своем. Сестра толкнула его в бок. «Понял? Слушай внимательно». «Да слушаю я, слушаю!» Отмахнулся от нее Нолик и зевнул. Хорошо, что Мася не заметила. «Теперь пройдем к магнетрону, который излучает микроволны», донеслись до него Масины слова. «А продукты поглощают эти микроволны и от этого нагреваются», предположила Симка. «Верно. Теперь внимательно все посмотрели налево», продолжила Мася. «Да ну его этот магнетрон!» Нолик огляделся, нашел момент и фьють шмыгнул в какую-то щель. «Ура, свобода!» – обрадовался Фиксик. Как все удачно получилось. Мася с Симкой ничего не заметили. Дим Димыч сидел за столом и ковырял вилкой вареные овощи. Нолик подскочил к другу и выпалил. «О, Дим Димыч, может, пойдем мультики посмотрим?» «Не могу, мне надо делать уроки», – со скукой в голосе протянул Дим Димыч. «Ну так делай скорее», — посоветовал Нолик. «Да я почему-то, когда уроки надо делать, всегда есть захотеваю, то есть хочу», — вздохнул мальчик. «Тогда ешь быстрее!» Фиксик от нетерпения подпрыгивал на месте. «Не, чем быстрее я поем, тем быстрее придется за уроки садиться», — возразил Дим Димыч и попробовал свою еду. «У, уже остыло. Надо разогреть», — решил он. Поставил тарелку в микроволновку и выставил нужное время. «Так, минуты хватит. Все-таки микроволновая печка – отличная штука. Сейчас все мигом станет горячим. Просто и безопасно». Дим Димыч нажал кнопку «Старт». «Ой, что это? Треск! Искры во все стороны! Настоящий фейерверк!» Дим Димыч и Нолик как завороженные наблюдали этот салют. Но вдруг Нолика осенило. «Ой! Там же Симка с Масей!» «Это не просто провода. Они нужны для того, чтобы...» Мася не успела закончить свой рассказ, потому что посыпались искры. «Ой!» — закричали они с Симкой. Да уж, фиксики оказались в центре событий. Они заметались в поисках укрытия, но все напрасно. «О, помогатор!» Мася нажала кнопку и прикрыла себя и Симку специальным защитным зонтом. «Мася, что происходит?» – заволновалась Симка. «Перегрузка. Микроволновка может сгореть», – объяснила Мася. Ситуация была критической. «Так бежим отсюда скорее», – рванулась девочка. «Что значит бежим? Надо спасать прибор», – крикнула Мася и бросилась к рубильнику. «Скорее выключить!» Но Масе не хватало для этого сил. «Симка, помогай!» крикнула Мася, повиснув на рубильнике. Симка схватилась за Масю и... раз! Рубильник поддался. В микроволновке стало темно и совсем тихо. «Ты дыщ!» — устало произнесла Мася. Дим Димыч с тревогой смотрел на отключившуюся печку. «Ой, что с микроволновкой? Она испортилась?» — спросил он. Однако Нолика в этот момент микроволновка совершенно не интересовала. «Да какая разница? Главное, чтобы Симка с Масей не испортились!» Фиксик был не на шутку испуган. Дим Димыч распахнул дверцу и заглянул в микроволновку. «Тут никого нет», — сообщил мальчик. Цветная капуста и горошек были на месте, в тарелке. Там же лежала вилка. А вот Маси с Симкой не было и в помине. К счастью, в следующее мгновение из электронного блока, чихая и отряхиваясь, выбралась Симка. «Конечно нет. Мы были за стенкой. У нас там сейчас такое было!» С жаром сообщила она и вдруг, заметив вилку в тарелке, воскликнула. «Ах, вот оно что! Дим Димыч, ты зачем вилку в микроволновку засунул?» «А что, разве нельзя?» – удивился мальчик. Симка быстро объяснила, почему металлическую посуду опасно класть в микроволновую печь. «Ну я же всего этого не знал», — виновато протянул мальчик. Симка нахмурилась. Она была возмущена безответственностью младшего брата. «Нолик, а ты куда смотрел? Почему Дим Димыча не предупредил?» — пристала сестра с вопросами. «А я? Я...» — не мог найти слов Нолик. Тут Симка хлопнула себя по лбу. «Ах, да, ты же у нас прогульщик, и сам ничего не знаешь». Расстроенный Нолик побрел прочь. Ему было так стыдно. Симка, конечно, права. «Нолик, ты куда? Я же с тобой разговариваю!» — крикнула ему сестра. «Куда-куда? Изучать, как работает микроволновка!» — пробормотал он, не оборачиваясь. «Да и я пойду уроки делать!» — сообщил Дим Димыч, чтобы Нолику было не так обидно. Услышав это, Нолик обернулся и хитро подмигнул. «Но сначала будешь долго-долго есть?» «Нет, я вообще есть не буду!» — гордо заявил Дим Димыч. И тихонько, так чтобы никто не услышал, добавил. «Только поиграю полчасика на компьютере, и все». «Конечно, как и человеческие дети, маленькие фиксики ходят в школу. Но многие нужные знания они получают от родителей. Взрослые фиксики водят своих детей на экскурсии по разным приборам и рассказывают о том, как за ними ухаживать. Фиксики-папы предпочитают показывать детям компьютеры или телевизоры. Зато мамы лучше разбираются во всякой кухонной технике. Иногда бывает так, что в доме появляются новые приборы, с которыми фиксики никогда раньше не сталкивались. И тогда они всей семьей изучают инструкции к этим приборам. Те инструкции, которые люди печатают для себя, но сами их обычно не читают».